три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы...